Это было идеальное сочетание свежести, сочности и нежности. Внешняя поверхность мяса была слегка хрустящей. Ням-ням-ням. Эрл закрыл глаза и наслаждался барбекю, с энтузиазмом жуя его. Все это видел Ари. Ей было безмерно радостно видеть, как ее милый сын так наслаждается едой. Без дальнейших проволочек она тоже начала уплетать мясо. 22 глава. На следующее утро Ари привела Эрла в подземелье Капла. Подземелье располагалось в центре города. На его вершине была построена высокая башня, которая служила печатью, предотвращающей выход монстров. Башня была круглой и цилиндрической, построена из камня. За пределами башни выстроилась длинная очередь авантюристов. У ворот стояли двое стражников с прямыми спинами в толстых серебряных доспехах. В руках они держали копья. Они позволят авантюристам войти только после проверки их ранга. Ари не стала выстраиваться в очередь, а просто взял Эрла за руку и пошел прямо в подземелье. Никто не заметил их входа. Это была сила магии сокрытия Ари. Внутри подземелье выглядело как большая пещера. В стены были встроены камни-маны, служившие источником света. Из-за большого количества авантюристов, посещающих подземелье, первый этаж был полностью очищен. Когда они прошли через первый этаж, чтобы перейти на второй, Эрл с любопытством осмотрелся вокруг. Он вспомнил информацию, которую он читал о подземельях. Говорят, что подземелья существуют столько же, сколько и люди. Было неизвестно, откуда они пришли и с какой целью. Многие маги предполагали, что монстры, бродившие сегодня в дикой природе, произошли из подземелий. Монстры будут появляться в подземельях естественным образом. По мере того, как кто-то отваживается углубиться внутрь, монстры будут становиться все сильнее и сильнее. Если подземелья не расчищали в течение длительного времени, количество монстров внутри будет увеличиваться, что приведет к прорыву. Вот почему авантюристы должны продолжать посещать подземелья, чтобы поддерживать порядок, а также это причина того, почему авантюрист был такой прибыльной профессией. Неизвестно, насколько глубоко каждое подземелье. Чем глубже они заходили, тем сильнее становились монстры, что в конечном итоге превратилось в непреодолимую стену для авантюристов этого города. К счастью, более сильные монстры формировались дольше, поэтому прорыв с более глубоких этажей никогда не был проблемой. Основная проблема была связана с более ранними этажами, где монстры появлялись каждый день и могли быстро расти. Единственный известный случай, когда человек достиг самого дна подземелья, был отрядом короля-героя сотни лет назад. Публично было известно, что, достигнув самого дна подземелья, король-герой получил огромный прирост силы, что помогло ему покорить повелителя демонов. Это подземелье с того дня больше не порождает монстров. И что именно король-герой получил из подземелья, было неизвестно. Когда они достигли второго этажа, внешний вид был таким же, как и на первом этаже, только немного шире. Монстров по-прежнему не было, поэтому они прошли на третий этаж. Точкой перехода между этажами была потрепанная лестница, которая образовывалась естественным образом в конце этажа. Как только они вошли на третий этаж, они сразу же услышали крики монстров. По сравнению с двумя предыдущими этажами, третий этаж был намного ярче из-за более высокой концентрации маны в кристаллах маны, которые действовали как источник света. Эрл посмотрел налево и направо и заметил несколько групп авантюристов, сражающихся с монстрами тут и там. У одной из стен даже был шахтер, который выкопал кристалл маны и положил его в сумку. Подземелье – это место возможностей для многих. Авантюристы приходят сюда, чтобы отточить свои навыки, а мусорщики – собирать кристаллы маны и трупы монстров, Ари сказал Эрлу. Часто мусорщики объединялись с авантюристами и помогали им собирать трупы монстров, чтобы повысить их эффективность. Взамен авантюристы отдавали мусорщикам часть своей добычи. Эрл понимающе кивнул и спросил, какой была твоя группа в дни приключений? Мои дни приключений, Ари игриво сказала, у меня не было группы, и я ходила одна, потому что не было никого более сильного, чем я. Вау! Эрл издал впечатленный звук. Разве не было страшно делать все в одиночку? Сначала немного, но для меня это был ценный опыт обучения. Тогда я приближалась к уровню великого мага, так что все здесь было легкой прогулкой, пока я не пошла глубже. Пока Ари продолжала говорить, группа кобальдов вышла из-за каменного столба. Это кобальды, почему бы тебе не показать им, что у тебя есть? Магия маскировки была отменена, и как только кобальды увидели пару, они немедленно бросились к ним. Кобальды были размером с Эрла, с телом человека и головой рептилии. Они были красного цвета и держали в руках основные инструменты, такие как копья и мечи, что означало их уровень интеллекта. Эрл не имел большого опыта в боях. Увидев бегущих на него 5 кобальдов, он слегка запаниковал, когда он быстро вызвал огненный шар, чтобы сжечь их до хрустящей корочки. Кра! Кобальды увернулись от огненного шара, а затем разошлись в разные стороны, окружая Эрла. Он воспользовался этим моментом, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. В этот момент на него слева набросился кобальд. Подготовившись к этому на этот раз, Эрл призвал земную стену, чтобы заблокировать атаку, затем превратил ее в земное копье, пронзив первого кобальда насмерть. Один готов, еще 4. Сердце Эрла сильно забилось. Он сделал глубокий вдох и нацелился на кобальда позади себя, вызвав 4 земляные стены, окружавшие его, а затем пронзив его с 4 сторон. Кровь сочилась из земной клетки, которую он построил, от вида крови у него заболела голова. Несмотря на то, что он знал, что за его спиной стоит его мать, сражаться с этими дикими монстрами было совсем другим опытом. 2 вниз, еще 3. Эрл тяжело дышал из-за интенсивного потребления маны от 2 предыдущих атак. Когда он наблюдал за движениями кобальда, все, казалось, превратилось в туман. Кобальды были не очень глупы. Увидев, что 2 их товарищей падают, все 3 напали сразу. Эрл использовал ту же тактику, что и раньше, используя свое окружение в своих интересах с помощью магии земли. Он смог мгновенно поймать 2 кобальдов, но последний выскочил из его хватки в последний момент, метнув в него свое копье. Как будто время замедлилось. 2 земные клетки, которые он сделал раньше, мгновенно превратились в шипы, убившие 2 кобальдов. Последний кобальд все еще был в воздухе, вырвавшись из его рук, но Эрл мгновенно отреагировал, превратив область под ним в большой шип. Однако копье все еще летело в сторону Эрла. В тот момент, когда пронзили последнего кобальда, Эрла тоже. Мучительная боль пронзила его сознание, когда его левая рука была проколота. «Ах!» Он закричал и упал на колени. В следующий момент Эри появилась перед Эрлом и быстро вынул копье, прежде чем исцелить его. «Теперь все в порядке!» «Теперь все в порядке!» — повторила она, обняв Эрла. «Теперь, когда боль утихла, Эрлу потребовалось еще мгновение, чтобы вспомнить о себе. «Прости, мне следовало среагировать быстрее», — мягко сказала Эри, обнимая Эрла. «Все в порядке, мама?» «Ничего подобного. Если я не могу справиться с чем-то таким маленьким, как я могу называть себя твоим сыном?» Эрл поднял голову и сказал Ари, глядя ей в глаза. Слова Эрла удивили Ари, и она чуть не расплакалась. Она фыркнула и крепче обняла его. «Мой сын вырос». 23 глава. После долгих объятий Эрл наконец вырвался из рук Ари. Трупы 5 кобальдов были сильно изуродованы на земле после того, как Эрл убрал свой земной шип. Он прикоснулся к области на руке, где она была проколота. Раны не было, и боль ушла, но казалось, что он получил некоторый урон своей гордости. «Мне предстоит долгий путь», — вздохнул он. Он посмотрел на Ари, у которой все еще был озабоченный взгляд, и сказал ей: «Я хочу потренироваться здесь еще какое-то время. Я всегда могу залечить твои травмы, но это не значит, что ты можешь слишком сильно напрягаться». «Хорошо, я не буду», — пообещал ей Эрл. В течение следующих нескольких часов Эрл подходил к группам кобальдов, заботясь о них с помощью различных видов магии. Поскольку он чувствовал, что слишком полагается на магию земли, будучи окруженным камнями, он переключал свое использование магии между группами. После каждой битвы Эрл выходил не невредимым, а скорее с царапинами или даже синяками. Однако травмы были далеко не такими сильными, как у него в первый раз. Опыт Эрла быстро накапливался, так как по мере того, как он сражался с кобальдами, он получал все меньше и меньше ран. Было нереально видеть, как Эрл безжалостно возвращается, чтобы сражаться с кобальдами. Каждый раз, когда он заканчивал бой, вид его ран причинял боль моему сердцу. Однако я знала, что лучше не вмешиваться, так как это даст ему решающее боевое чутье и опыт, которые ему понадобятся позже. Казалось, что сегодня Эрл сделал шаг вперед для своего роста и в то же время на шаг от меня. Это чувство испытывает каждая мать, наблюдая за ростом своего ребенка. Мне показалось, что меня внезапно окатило холодной водой, что моей главной задачей с Эрлом было быть его матерью. Это был не какой-то драгоценный камень, который, как оказалось, обладал необычным уровнем интеллекта, а мой сын Рирот. Я знаю, что мне не стоит беспокоиться о будущем Эрла, но я все равно беспокоюсь. Как я могу не беспокоиться? Он был моим сокровищем, моей жемчужиной, моим ребенком. Тем не менее, я не могу не задуматься, действительно ли это правильно. Моему дорогому сыну было всего 7 лет, и ему уже не следовало сражаться с монстрами. Но то же самое можно сказать и о том, что я так рано преподавала магию. В то же время, глядя на то, как он так много работает, я испытываю бесконечную гордость. Он рос прекрасным мужчиной. Прошли часы, а я продолжал оказывать Ирлу необходимую ему поддержку. Сказать ему слова поддержки и позаботиться о его травмах. Рост Ирла был быстрым. Из-за того, как усердно он тренировался, он быстро узнал, какие заклинания подходят для каких ситуаций. За это он заслужил награду. К концу дня Ирл уже мог легко обращаться с кобальдами, заботясь о них, не делая ни шага. Когда это было сделано, он немного развеселил себя и бросился ко мне в объятия, как обычно, уткнувшись лицом в мою грудь. Фу-фу, этот непослушный мальчик. Похоже, он относился к моей груди как к своей подушке, потому что к тому времени, когда он закончил тереться о нее лицом, он уже потерял сознание от истощения. Я взъерошила его прекрасные черные волосы и посмотрела на его нежное лицо. Трудно было представить, что этот милый и красивый мальчик был тем же самым человеком, который жаждал своей матери и был чрезвычайно умен. Хотя в похотливой части виновата я. Фу-фу, я засмеялась про себя, подняла его и покинула подземелье. Мы в мгновение ока телепортировались в наш номер в отеле. Поскольку я путешествовала с сыном, я позаботилась о том, чтобы забронировать самый роскошный и комфортабельный номер. Баловать моего сына было одной из моих самых больших радостей, и он заслужил это за то, что был таким хорошим мальчиком. Я позаботился о том, чтобы удобно уложить его в постель, прежде чем уйти в гильдию искателей приключений. Гильдия искателей приключений, похоже, никогда не менялась с тех пор, как я ее видела в последний раз. Она была широкой, кирпичной, трехэтажной. Именно так можно было представить себе гильдию искателей приключений. Я помню, как хотела создать свою группу и зарабатывать себе на жизнь в роли авантюриста, как и мои родители. О, как забавно устроена судьба. Теперь я просто женщина, одержимая магией. Небо было темным, но гильдия искателей приключений была такой же шумной, как всегда. Я подошла к администратору, который тепло принял меня и дал то, что я просила. Это был документ с подробным описанием различных сторон, принявших мой квест. Это был простой квест – сопровождать мою карету в королевство зверей. Очевидно, для меня, которая была на уровне псевдоархимага, в этом не было необходимости, но я должна поддерживать свое прикрытие и дополнительную безопасность для моего сокровища, Ирла не повредит. Я быстро пролистала бумаги и, наконец, остановилась на одной, которая привлекла мое внимание. С-класс, Дикая Роза. Это была группа авантюристов, состоящая исключительно из девушек, и, кроме того, девушки тоже принадлежали к разным расам. Мне не терпелось увидеть реакцию Ирла, когда он увидит их завтра. Я уже знала, что у него странное пристрастие к демоническим существам. Интересно, привлечет ли его внимание какая-нибудь другая раса? Внутренне рассмеявшись, я вернула бумагу секретарю. Я выбираю Дикую Розу. 24 глава. Дикая Роза была отрядом авантюристов, состоящим из 4 человек. Ширил проснулась еще до рассвета, чтобы приготовиться к миссии сопровождения, которую взяла ее группа. В ванной она умылась, отчего пробудился ее спутанный разум. В зеркале была лисица с розовыми волосами, ушами и хвостом. Черты ее лица были нежными и немного детскими, и она выглядела восхитительно, когда ее розовые уши дергались от холода. Затем она надела в традиционную одежду зверолюдей, красное кимоно с крупными цветочными узорами. Красный цвет кимоно идеально подходил к ее малиновым глазам. Когда она шла, ее деревянные сандалии издавали большой приятный звук щелчка. Она была великим адептом, Ширил, лидером Дикой Розы. Сделав утреннюю растяжку, она по одному стучалась в комнату к членам своей группы. «Проснитесь, у нас сегодня работа». Из комнат доносились усталые стоны. Ширил предположила, что они не спали, и полночи пили и играли. Первая из их комнаты вышла Паула, красивая эльфийка со светлой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами. Выходя из гостиницы, она протянула руки над головой и сказала: «Доброе утро, лидер. Как обычно, мы двое первыми, да». Ширил покачала головой. «Я сказала им, что у нас сегодня миссия, а они все же не ложились спать допоздна. Сопровождение, да, Они всегда одни из самых веселых, не так ли? Павла склонила голову. Да, всегда приятно сопровождать путешественников на мою родину. Ширил самодовольно кивнула. Когда Павла и Ширил стояли бок о бок, можно было заметить очевидную разницу в росте. Даже когда Павла слегка сутулилась, голова Ширил успела дотянуться до ее груди. Прошел холодный утренний ветерок. Длинные эльфийские уши Павла и розовые лисьи уши Ширил дернулись от холода, и прибыли два последних члена их группы. Впереди была Алексия. Она была типичным темным эльфом с заостренными ушами и темной кожей с черными волосами. Из-за своей роли разведчицы под шортами и жилетом она носила ажурную сетку, которая подчеркивала ее стройную фигуру. За ней шла Бренда, невысокая, коренастая, мускулистая женщина-гном. Она несла большой топор, который был почти вдвое больше ее тела, а рост доходил до талии Павлы. «Не торопились, да», — раздраженно сказала Ширил. «Эн, нам жаль, лидер». Алексия и Бренда сказали одновременно. «Это все Бренда виновата в том, что заставила нас всех пить прошлой ночью. Хэймэм, неблагодарная, мы говорим о вине гномов». Бонг, Ширил одновременно ударила им по головам. «Мы отправляемся». Когда они подошли к своему клиенту, Ширил проинформировала их о деталях их миссии. «Мы будем сопровождать пару матери и сына в королевство зверей и остановимся в Дае, городе на побережье. Так далеко?» – простонала темная эльфийка. «А, всего пара мать и сын, о чем они думают?» Бренда с сомнением заговорила. «Это пара гнома, как вообще называть грома Шпола? Гномка, гнома, гномиха, гномика, гномениса, гномина». И темная эльфийка оказались главными возмутителями спокойствия этой группы. «А как насчет остальных деталей миссии?» – вмешалась Павла. Ширил проигнорировала Алексию и Бренду, ответив только Пауле. «Это вся информация, которую они нам дали». «А, разве это не интересно?» — сказала Ширил с улыбкой. Ее розовый лисий хвост слегка вилял. Когда Дикая Роза прибыла в согласованное место встречи, первое, что они увидели, была красивая белая карета, излучающая очарование роскоши и минимализма. Снаружи у нее были золотые блики, которые образовывали простой узор. Карета была прикреплена к двум бронированным големам, которые имели тот же золотой узор, что и карета. «А во, какая красивая!» — воскликнули все. «Должно быть, мы сопровождаем каких-то дворян. Разве они не беспокоятся о привлечении бандитов с помощью этой кареты?» — спросила Бренда. «Ну, разве наша работа, как эскорта, не защищать их от бандитов?» — сказала Павла. Как только они заговорили, дверь кареты открылась, и из нее вышла красивая женщина. Ее кожа была светлой, а волосы идеально черными не спадали по плечам. Ее глаза были загадочного фиолетового цвета, а в нижнем углу правого глаза была небольшая родинка. На ней было белое платье на пуговицах, и на ее лице была легкая улыбка. После нее пришел ее сын. Он был самым очаровательным мальчиком с черными волосами матери и фиолетовыми глазами. На его лице была милая улыбка, и он был одет в стандартный благородный наряд, белую рубашку и галстук-бабочку с голубой лентой и шорты. «Вы, ребята, должно быть, Дикая Роза», — сказала женщина. «Верно, Ширил», — розовая лисица серьезно кивнула. Однако воспринимать ее всерьез было довольно сложно, ведь она достигала лишь уровня грудяри. Краем глаза Ширил увидела, как маленький мальчик хихикает про себя. Она изо всех сил старалась оставаться серьезной и сказала: «Вы, должно быть, мадам Рот». «Правильно», — Ари кивнула и окинула взглядом остальных членов Дикой Розы. «Мы можем выдвигаться?» «Да-да», — Ширил мило кивнула. 25 глава. Карета стабильно двигалась по грунтовой дороге, приводимая в движение лошадьми-големами. Сбоку за ними шли Дикие Розы. «Хэм-эм-эм», — Павла издала звук. «Что случилось? Ты уже какое-то время корчишь гримасу?» — спросила Ширил. «Я не знаю. Мне кажется, я видела эту женщину раньше. Это проблема?» «Неудивительно, что время от времени можно увидеть знакомого дворянина. Это не тот случай. Я чувствую, что что-то забываю». Павла покачала головой. «Я, наверное, просто это воображаю». «Правильно», — Ширил кивнула. «Не теряй бдительность, мы скоро войдем в лес глубин». Местность, по которой они сейчас шли, была обычным лугом. Однако впереди будет лес глубин, главная проблема для путешественников, пытающихся пересечь границу королевства зверей. Лес глубин был естественной преградой перед королевством зверей. Он был пышным и диким, почти сопоставимым с эльфийским королевством. Из-за густых и высоких деревьев он стал естественным укрытием для многих преступников и беглецов, охотившихся на путешественников. Также из-за густых деревьев к нему было всего несколько путей, поскольку правители королевства зверей не хотели разрушать свой естественный барьер. Лес глубин также был домом для многих опасных монстров. Было сказано, что даже по сей день лес глубин еще не исследован полностью из-за того, что некоторые его части опасны даже для лиц высокого ранга. Это была причина, по которой Ари наняла для дополнительной безопасности авантюристов, несмотря на то, что она находилась в царстве псевдоархимага. Это также было причиной того, что Капла был одним из немногих мест с группами С-ранга, которые принимали миссии сопровождения. Плата была хорошей, и уровень опасности представлял для них серьезный вызов. В экипаже Эрл лежал на коленях матери и сосал ее груди, чтобы получить молоко. Его глаза были полуоткрыты, когда он лениво сосал грудь, удобно лежа. Верхние пуговицы на платье Ари были расстегнуты, обнажая большие холмики, а остальная часть платья осталась нетронутой. Она смотрела в окно, и было неизвестно, о чем она думала. Увидев, что его мать скучает, Эрл начал ласкать ее грудь. Даже спустя столько лет в красивой внешности Ари ничего не изменилось. Эрлу нравилось ощущение, что он погружает руки в ее мягкую, похожую на зефир грудь. Когда он отпускал ее, она возвращалась в свою первоначальную форму. Это ощущение было трудно описать. Твердое, но не настолько твердое, чтобы испортить мягкость. С того места, в котором он находился, он не мог видеть лица Ари, но начал покусывать ее соски. Он чувствовал, как они твердеют, когда ее сладкое молоко льется ему в рот. В то же время он чувствовал, как его младший брат просыпается. Вскоре на его призыв к вниманию был дан ответ. Он чувствовал мягкое прикосновение матери возле своих брюк. «Ара, что это? Какой непослушный мальчик!» Мягкая рука Ари начала тереть его твердый член снаружи штанов. «Это все мама виновата в том, что она такая сексуальная», — он сказал ей, продолжая сосать ее грудь. «Это моя вина», — Ари ухмыльнулась, когда одной рукой начала расстегивать шорты Эрла. Как только была отпущена последняя кнопка, его меч ожил. Он был еще не очень большим. Ари не могла видеть лица Эрла, но могла сказать, что он был взволнован, потому как сильно он ласкал ее сиськи. Не слишком долго думая, Ари взяла пенис Эрла и погладила его. «Думаю, тогда я возьму на себя ответственность», — она сказала сладким голосом. Ари чувствовала, как ее лицо медленно краснеет. Она становилась все более возбужденной, и молоко вытекало из другого соска, даже когда его не сосали. Она воспользовалась моментом, чтобы убрать руку с твердого члена Эрла, и той же рукой ущипнула свой сосок, распыляя молоко на руку. И рукой, наполненной молоком, она схватила им член Эрла. «Мама, фу-фу-фу-фу». Ари слегка рассмеялась, наслаждаясь видом, как член ее сына окрашивается в белый цвет из ее молока. Она облизнула губы и оттащила Эрла от груди. «Сядь прямо, хорошо?» — она прошептала своему сыну. Эрл последовал инструкциям матери и сел на удобное сиденье коляски. Затем Мария опустилась на колени на пол и села между ног Эрла. Он уже знал, что она собирается делать, поэтому откинулся назад, чтобы насладиться представлением. И, как он и ожидал, Ари зажала его член между своими огромными грудями, полностью обволакивая его. «Твоя грудь такая мягкая, мама. Тебе нравится, когда я так пользуюсь своей грудью, верно?» Ари нежно улыбнулась и сдвинула груди вместе, чтобы помассировать член Эрла, который был спрятан внутри. Вид его матери, стоящей на коленях и обслуживающей его грудью, придавал Эрлу чувство доминирования. Он схватил ее за голову и наклонился, чтобы поцеловать. Это было то, что было пока возможно из-за его небольшого роста. Они затеяли языковой бой, пока Ари медленно обслуживала его сиськами. Когда они расстались, струйка их слюны задержалась и упала на бледную грудь Ари. «Так кто из них привлек твое внимание?» — Ари стала дразнить сына. «А, не нужно стесняться». Она усмехнулась и перестала двигать грудью. «Фу-фу, давай, если хочешь кончить, ты должен мне хоть что-нибудь сказать». Эрл изобразил румянец и посмотрел в сторону. Он играл пальцами. «Ну, очевидно, что никто из них не такая красивая, как ты». Угу, — Ари кивнула с нетерпением. «Та, с лисьими ушами». Эрл заставил свое лицо покраснеть. «Фу-фу-фу, такой милый», — сказала Ари и подняла голову, чтобы поцеловать Эрла. «Ты не злишься?» «Почему я должна злиться? Мы делаем это, потому что мы мать и сын. Мы не любовники, понимаешь? Но я не хочу оставлять тебя. Это не имеет к этому никакого отношения». Ари мягко покачала головой. «Когда человек вырастает, у него есть семья и возлюбленная. Очевидно, что мы делаем немного выходим за рамки семьи, но это не значит, что ты не можешь найти себе любовницу, если захочешь. Мы мать и сын, наша связь нерушима, и мы всегда сможем это сделать. Ха, хорошо, но мы никогда не перестанем это делать, верно? Конечно, нет, мой дорогой. Вот награда. Ари отняла грудь и прижалась губами к обнаженному члену Ирла. Ее техника языка сразу вызвала у Ирла оргазм. Когда он достиг кульминации, единственной мыслью в его голове было: «Моя мать безумнее, чем я думал». 26 глава. Когда наступила ночь, группа остановилась на поляне у дороги. Они были окружены деревьями, и территория, которую они нашли, была достаточно просторной, чтобы с комфортом разместить несколько карет. Когда Эрл вышел из кареты, дикие розы ходили вокруг, чтобы проверить безопасность местности. Бренда подошла к высокому дереву и срубила его, прежде чем перевернуть, чтобы использовать как скамейку. Остальные собрали ветви, чтобы развести костер. Казалось, что они были в походе, а не ночевали в опасном лесу. Хотя, честно говоря, под защитой группы авантюристов С-ранга и его матери не было ничего страшного, и было бы неправильно назвать это походом. Дул холодный ветерок, заставив Эрла вздрогнуть. «Холодно?» – спросила Ари и разжала ладонь. «Попробуй, это тоже хорошая практика для твоей магии». В ее ладони загоралось небольшое пламя, и она согревала руки. Эрл последовал ее примеру и, взявшись за руку, оставил воздушный карман, чтобы вызвать небольшой огненный шар. И действительно, его руки быстро нагрелись, а затем распространились по всему его телу. Вместе с матерью он подошел к диким розам, которые только что закончили разводить костер. «Не возражаете, если мы присоединимся к вам, ребята?» — с улыбкой спросил Ари. «Конечно, вы можете присоединиться к нам». Шрил приветствовала их с распростертыми объятиями. Ари сначала села на деревянное бревно, а затем посадила Ирла себе на колени. Вокруг костра были только Шрил и Паула. Двое других отправились поохотиться. Когда Паула увидела, что Эрл зажег руки, чтобы согреться, ее эльфийские уши задергались от удивления. «Какой прекрасный контроль над маной!» — похвалила Паула. Она положила обе руки под подбородок и наклонилась вперед. «Сколько тебе лет, мальчик?» «Мне 7 лет», — весело ответил Эрл. 7 лет и с таким знанием магии, и Паула, и Шрил были шокированы. «Да, он моя гордость и радость». Ари гордо улыбнулась и потерла Эрла по голове. Они продолжили светскую беседу. Под покровом ночи они сели у костра. Эрл время от времени присоединялся к разговору, но его глаза часто заканчивались тем, что смотрели на розовые уши Шрил. «Что-то не так?» — внезапно спросила Шрил, склонив голову на бок. «Твои уши?» — она коснулась ушей и снова спросила. «Мои уши? Могу я потрогать их?» — спросил он, делая свое самое красивое лицо. Шрил была поражена просьбой Эрла. Она раньше не слышала таких просьб. Она была великим адептом, никто не проверял удачу, дразня ее так. Если бы это был какой-нибудь другой мужчина, она бы отправила их в полет. Однако, когда просьба исходила от очаровательного маленького мальчика, такого как Эрл, она не могла грубить. Кихахаха. Сбоку она слышала хихиканье Паулы. Ух. Шрил издала звук, чтобы выразить свое смущение. Хорошо, немного, хорошо, ура. Эрл спрыгнул с коленари. Краем глаза он видел, как его мать тоже посмеивалась. Все это было для нее очень забавным, и Эрл был рад видеть свою мать такой счастливой и расслабленной. Счастливыми шагами Эрл подошел к Шрилу костра. Шрил слегка наклонила голову, позволяя Эрлу коснуться ее ушей. С такого расстояния Эрл мог видеть все тонкие черты Шрил. То, как ее бледная кожа слегка покраснела от смущения с оттенком оранжевого от костра. То, как ее естественно розовые, шелковистые волосы не спадали с плеч на кимоно. То, как ее красные глаза избегали его взгляда. И, наконец, то, как дергались ее розовые лисьи уши. Подавляя волнение, Эрл впервые прикоснулся к уху девушки. Оно было мягким и пушистым, как и следовало ожидать. Однако тот факт, что он гладил зверочеловека, увеличивал чудесность ситуации. Ах, Шрил случайно испустила голос из-за прикосновения Эрла, который она поспешно подавила, прикрыв руками рот. Эрл подавил ухмылку, и на лице появилось любопытство. «Это хорошо», — детский голос Эрла только усилил смущение Шрил. В тот момент, когда она собиралась ответить, Паула уже не могла сдерживать смех. Голос Эрла был для нее последней каплей. Кихахаха, ха-ха-ха. Рядом с Шрил Паула прижалась к животу и неудержимо рассмеялась. Паула. Эрл мог видеть ее розовый хвост, который вилял, а затем взлетел, как палка. Ха-ха-ха. «Прости, лидер, я никогда не думала, что наступит день, когда я увижу, как ребенок использует тебя в своих интересах. Ха-ха-ха, наконец Паула с большим трудом произнесла фразу. Ха-ха, у меня болит живот. Паула. Шрил снова повторила ее имя тихим голосом. А, Паула издала голос, чувствуя направленное на нее намерение убийства. Паула, снова сказала Шрил. Паула знала, что именно в этот момент она облажалась. Она вскрикнула. Нет, прости, лидер, пощади меня. Затем побежал на другую сторону поляны. Однако Паула была физически слабым магом. Шрил последовала за ней, как призрак, и прижала к земле. «Время твоего наказания», — сказала Шри, устрашающе подняв две изящные руки и принявшись щекотать длинные уши Паулы. «Ах!» — Паула издала голос, похожий на голос курицы, которой вот-вот вырвут перья. С другой стороны Эрл стоял и безмолвно наблюдал за происходящим, прежде чем вернуться к Ри на колени с надутым выражением лица. «Мне нужно лишь немного прикоснуться к ней», — пожаловался он матери. Ари с улыбкой погладил Эрла, чтобы утешить его. «Ну как, они тебе нравятся?» Она посмотрела на сцену, где красивую светловолосую эльфийку прижала коротышка-лисица. «Они очень весело проводят время. Это заразно, не так ли?» И прежде чем они это осознали, пара мать и сын весело смеялись вместе. 27 глава. Когда Бренда и Алексия вернулись с охоты, их встретило неожиданное зрелище, как их вожак щекочет жизнь Пауле. Они посмотрели друг другу в глаза и молча согласились вести себя так, будто ничего не видели. Обе они держали в руке только что пойманных кроликов. Полностью игнорируя действия своего лидера, они пошли к костру. «Ах, вы здесь, чтобы присоединиться к нам, Алексия?» Темная эльфийка спросила, когда увидела пару мать и сыны. «Да, Шрил любезно разрешила нам присоединиться. А, ладно, у нас 4 кролика, этого более чем достаточно». Затем она бросила свою долю кролика в Бренде. «За работу, карлик». Бренда легко поймала кроликов и приподняла бровь от замечания Алексии, но ничего не сказала, продолжая свою работу по приготовлению кроличьего мяса. «Вы, ребята, действительно хорошо ладите», — отметила Ари. «Хорошо ладим, Алексия», — и Бренда сказали одновременно. «Кто захочет поладить с этим темным эльфом? Кто бы хотел поладить с этим невысоким карликом?» Они обе сказали одновременно. Ари и Эрл рассмеялись над этим. Уверены, Алексия и Бренда. Разделывание крольчатины скоро закончилось, и Бренда начала жарить мясо. От чудесного запаха специй у Эрла заурчало в животе. Высосав слюну, он спросил Бренду. «Все ли гномы хорошие повара?» Бренда подняла свое лицо от костра и ответила. «Умный мальчик. Да, мы, гномы, гордимся своим кулинарным мастерством. Почему? Тебе уже приходилось есть еду, приготовленную гномом?» «Да, нам готовил еду гном в Капла». «Капла, да, ты про таверну?» «Да, этот старый парень хорошо известен среди нас, искателей приключений. Ты хорошо говоришь для кого-то своего возраста, маленький парень. Не ожидала этого от такого маленького благородного ребенка, как ты». Она сказала Ирлу, затем посмотрела на Ари. «Ты хорошо его воспитываешь». «Конечно, он моя гордость и радость». Ари с радостью повторила то же предложение, которое она сказала Шрил и Пауле раньше. На ее коленях Эрл чувствовал, как уровень счастья Ари растет в геометрической прогрессии после того, как ее сына дважды хвалили за одну ночь. Он откинулся назад и положил голову на ее мягкие подушки. Пока Бренда продолжала готовить мясо кролика, собрались и остальные члены ее группы. Паула в жалком состоянии подползла к ней, а Шрил вернулась назад с посвежевшим лицом. «Вау, у нас сегодня на ужин мясо кролика», — сказала Паула, выделяя слюну. Из короткого общения Эрла с дикими розами сегодня он пришел к общему пониманию их личностей. Шрил, лидер дикой розы, была человеком, глубоко заботившимся о членах своей группы. Несмотря на то, что все они были близки, она смогла оставаться строгой и иметь возможность ставить миссию выше определенных вещей, сохраняя при этом атмосферу их группы не слишком серьезной. Паулу, симпатичную блондинку-эльфийку, можно было описать как легкомысленную, а также она ставила во главу угла миссию. Ее также можно было рассматривать как посредника между Шрил, строгим лидером, и парой темной эльфийки и гнома, нарушителями спокойствия. Бренду и Алексию можно было рассматривать как неотъемлемые части друг друга. Будучи гномом, Бренда имела определенный способ поведения, который можно было рассматривать как довольно неприятный. Например, ей нравилось пить каждую ночь, чтобы доказать, что она гордый гном, и так далее. Алексия же искала развлечения и приключений. Так или иначе, поведение Бренды воспринимается Алексией как забавное, поэтому они часто держатся вместе. В целом, всех четверых можно было рассматривать как очень близкую группу с хорошим балансом. Бренда уже закончила готовить. Она достала непонятно откуда бумажные тарелки и начала накрывать приготовленное на гриле мясо кролика, разнося его вокруг костра. Когда Эрл получил свою тарелку, он не был разочарован. Мясо кролика для него нарезали на небольшие кубики. Внешняя сторона была слегка хрустящей, а внутренняя – приготовленный до идеальной средней прожарки с лучшим оттенком розового. Рядом был странный овощ, которого он никогда раньше не видел, который был слегка поджарен. Все были рады поесть. Поскольку пришло время поесть, Эрлу пришлось с борьбой убрать себя с коленари, чтобы дать ей место, но он все еще сидел как можно ближе к ней. Затем Бренда своими мускулистыми руками налила всем пиво. Эрлу снова пришлось довольствоваться апельсиновым соком. У огня они подняли бокалы. Ура! Ура! Сделав это, Эрл, наконец, смог попробовать мясо кролика, и он не был разочарован. В частности, у этого дикого кролика было мягкое от природы мясо, которое давало текстуру таяния во рту. После того, как он попробовал мясо кролика, он попробовал странный овощ. И как и ожидалось, с мясом все пошло хорошо. Если описать вкус, то это сочетание капусты и салата. Эрл наслаждался вкусом и быстро доел свою порцию. Однако его скорость еды была довольно низкой. К тому времени, как он закончил, все уже доели. Он отложил тарелку и снова забрался Ари на колени. «Каникулы – это здорово, не так ли?» – сказал Ари, когда Эрл удобно устроился у нее на коленях. Ее мягкие груди прижались к его затылку. «Да, я рад, что мы пришли сюда». «Да», – она потерла голову Эрла. Они продолжали светскую беседу еще немного, и под шквалом мягких прикосновений Эрл быстро заснул у костра. 28 глава. На следующее утро Эрл проснулся в объятиях матери. Его лицо прижалось к ее обнаженной груди, и на его губах осталось немного молока. Сегодня Эрл проснулся раньше обычного. Он осторожно передвинул свое тело, чтобы не разбудить мать, и снова положил пушистое одеяло на ее спящую фигуру. Они ночевали в карете. Сиденья кареты можно было сдвинуть вместе, чтобы образовать импровизированную кровать, поэтому их сон был на самом деле очень комфортным. Эрл нашел очень милым вид спящего лица матери. Он подавил желание прикоснуться к ней и вышел из экипажа. Когда Эрл вышел из кареты, небо было еще темным. В раннем утре было что-то особенное, что заставляло чувствовать себя отдохнувшим. Темное небо, которое медленно становилось ярким. Пение птицы, шелест листьев. Вчера вечером в воздухе стоял свежий запах, сопровождавшийся запахом горелых дров от костра. Когда он оглянулся, он обнаружил, что Ширил не спит. Она стояла у угла поляны, размахивая мечом. Ее меч был прекрасен. Он напоминал катану из его прошлой жизни. Лезвие было кристально-розовым, почти полупрозрачным. Рукоять была золотого цвета. Он идеально ей подходил. У Эрла перехватило дыхание при виде ее прекрасного владения мечом. Каждое движение оставляло следы. Он чувствовал намерение и концентрацию за каждым замахом. Ее глаза были сфокусированы, и она была собрана. Ее красное кимоно и розовые волосы развивались от движений. Это было больше похоже на танец, чем на фехтование. Возможно, это то, что они называли танцем с мечами. Неизвестно, как долго Эрл наблюдал за ней. Когда Ширил закончила свою практику, небо было уже намного оттенков ярче. Она вытерла пот со лба и подошла к Эрлу. «Это было красиво», — сказал Эрл. «Твое владение мечом». Ширил усмехнулась, прикрывая губы одним из рукавов. «Спасибо, но довольно грубо наблюдать, как кто-то так тренируется издалека». «Это так, мои глубочайшие извинения», — Эрл слегка склонил голову, как настоящий дворянин. «Нет-нет, ничего. Меня это вполне устраивает, но с другими адептами может быть иначе», — сказала Ширил, размахивая рукой. Когда они стояли на таком расстоянии, Ширил была всего на голову выше Эрла. «Можно ли тебе гулять без матери? Маме нужен ее прекрасный сон, и, несмотря на то, как я выгляжу, я очень сильный», — Эрл сказал ей. Ширил снова засмеялась и бессознательно погладила Эрла по голове. «Хе-хе». Эрл не возражал, что она гладит его по голове как ребенка, хотя и предпочел бы, чтобы она видела в нем кого-то большего, но по крайней мере, он мог использовать это в своих интересах. Всегда нужно находить плюсы в своем положении. «Теперь я тоже могу тебя погладить». «Ах, хорошо». После этого небольшого взаимодействия остальные вскоре проснулись и продолжили свое путешествие в королевство зверей. Они продолжали путь уже несколько часов. Эрл читал книгу в карете, потому что ему скучно было смотреть на деревья на улице. Напротив него Ари тоже занималась своим делом. Глаза у нее были закрыты, а над ее головой парил неполный нимб. Ореол был пурпурного цвета, того же оттенка, что и ее глаза, и состоял из множества рун. Эрл не имел ни малейшего представления о том, что она делала, но знал, что это должно быть что-то сложное. От одного взгляда на нимб у него кружилась голова. По сравнению с прошлым, ореол был намного более детализирован рунами и более красивый. Он был всего в нескольких шагах от завершения. У него было предчувствие, что произойдет что-то грандиозное, когда ее нимб будет завершен. В этот момент карета внезапно остановилась, что испугало Эрла. Когда Эрл поднял глаза, он обнаружил, что Ари тоже проснулась. «Бандиты», она сказала ему с улыбкой. Почему-то от улыбки по спине пробежал мурашек. Снаружи карету окружили десятки бандитов. Все они были представителями разных рас, но большинство из них были людьми. Лицо диких роз стало серьезным. Шрил обнажила свою розовую катану, Паула приготовила магию, Алексия достала кинжалы, а Бренда достала боевой топор. «Хе-хе, какое угощение у нас сегодня! Такие красивые девушки, с которыми мы можем повеселиться», сказал бандит. «Экипаж тоже выглядит роскошно. Должно быть внутри какие-то дворяне. Нам повезло». Бандиты были одеты в типичную бандитскую форму. Ничем не примечательная коричневая туника с брюками в тон. У всех было разное оружие. После того, как авантюристы оценили нападавших, они расслабились. «Просто мухи», сказала Бренда и плюнула на землю. «Хе-хе, ты можешь повторить это снова, когда мы повеселимся с тобой», сказал бандит, который оказался их лидером. Он был ничем не примечателен, как и все остальные, и поднял руку. «Парни, атакуйте». Паула сбоку вздохнула. «Почему мы должны иметь дело с этими мухами? Я думала, у бандитов больше здравого смысла, и они по крайней мере должны знать, что мы не слабые». «Ты слишком многого ожидаешь от них», сказала Шрил сбоку и шагнула вперед, держа катану в руке. «Я разберусь с ними. Маленькая девочка хочет разобраться с нами одна, вы нас недооцениваете». Шрил только покачала своей головкой. Ее глаза загорелись, как фонари, и она взмахнула мечом горизонтально. Шлеп, шлеп, шлеп. В одно мгновение все несколько десятков бандитов были обезглавлены еще до того, как смогли приблизиться к карете. Головы с открытыми глазами катились по земле. Их обезглавленные тела упали на землю, кровь разлилась повсюду и объединилась, образовав мини-кольцо крови вокруг кареты. В карете лицо Эрла было мрачным. Он впервые видел такую ужасную сцену. Страшно. Ари не закрыл глаза Эрлу, чтобы он увидел их судьбу. В этом мире смерть была обычным делом, и лучше было рано подвергнуть ее сына таким вещам. 29 глава. Остальная часть пути прошла без приключений. Ужасный вид мертвых бандитов шокировал Эрла на несколько часов, но он смог быстро с этим справиться. Как человек, проживший до этого долгую жизнь, такая вещь не могла долго на него влиять. Они прибыли в небольшой городок, конечную остановку перед Даем, городом у моря. Это был также первый город, который видел Эрл в королевстве зверей. Город сначала казался простым, но при внимательном рассмотрении можно было увидеть много странных деталей. Все дома были деревянными, слегка приподнятыми над землей. Крыши были черепичными или соломенными, а вместо стен использовались раздвижные двери. Все эти дома были японскими. Эрл почесал затылок. У него уже было небольшое предчувствие, что королевство зверей будет таким, судя по одежде Шрил, но увидеть это лично было другим опытом. «Довольно экзотично, правда?» Ари засмеялась над реакцией Эрла. «Я думаю, они не упоминают об этом в книгах». Они стояли у кареты и готовились зайти в свой отель. Ари посмотрела на Шрил, которая, похоже, очень хотела дать объяснение. «Шрил, вероятно, знает больше, чем я. Почему бы тебе не рассказать Эрлу немного?» — сказал Ари. Услышав слова Ари, Шрил выпятила свою маленькую грудь вперед, и ее розовые уши возбужденно дернулись. «Конечно, говорят, что во время эры повелителя демонов, когда повелитель демонов был еще жив, вместе с королем-героем, из другого мира была вызвана еще одна группа героев, и одним из этих героев был предок нашего королевства. Тогда многие из нас были в рабстве, и он освободил нас и создал королевство зверей. Предок лично руководил строительством всего королевства, и благодаря его разностороннему таланту, наше королевство выделяется необычным дизайном. Это действительно здорово». Эрл улыбнулся и по-детски ответил. «Но я не помню этой части о вызове другой группы героев из другого мира. Это хороший вопрос». Ари взял на себя разговор. «В этом есть много деталей, но в основном в процессе перемещения между мирами эти потусторонние герои получают огромную силу. Предположительно, она может варьироваться от огромной магической силы до даже наличия собственных уникальных способностей. Услышав эти слова, Эрл явно заинтересовался. В конце концов, это что-то связанное с ним. Его глаза загорелись, и, когда он собирался задать еще несколько вопросов, Ари приложила палец к его губам. «Тебе сейчас любопытно, правда?» Она нежно улыбнулась и присела на корточки его досягаемости. «Почему бы мне не рассказать тебе больше сегодня вечером? Это не очень любезно с нашей стороны заставлять персонал отеля ждать». «Хорошо», — разочарованным голосом ответил Эрл. «Не расстраивайся». Ари похлопала его по голове. «Я отвечу на все твои вопросы сегодня вечером. Хорошо, это обещание». При словах Ари Эрл обрадовался. Отель, в который они вошли, больше походил на курорт с горячими источниками, чем что-либо еще. Их главным козырем стал омолаживающий горячий источник в сопровождении симпатичных девушек-кошек в кимоно и юкате. «Добро пожаловать на курорт Сай с горячими источниками». Когда они вошли в здание, их поприветствовали 4 милые девушки-кошки. «О-о-о!» Все дикие розы издали впечатленные возгласы. Несмотря на то, что этот город был маленьким, он был оживленным из-за того, что являлся последней остановкой перед городом Дай. Таким образом, этот элитный курорт с высокими ценами будет посещаться только знати. Дикие розы, несмотря на то, что они принадлежали к группе S-ранга, вели скромный образ жизни. В совокупности они были авантюристами ради радости приключений, а не ради славы или богатства. Таким образом, им не удавалось часто испытывать такую роскошь. Однако, поскольку они сопровождали Ари, их плата за жилье была покрыта в рамках контракта. Из-за этого они смогли присоединиться к ним, чтобы насладиться этим. На стойке регистрации симпатичный администратор проинформировал их об общих деталях их пребывания. Время, когда будет подан завтрак, номера комнаты, самое главное. А вот ваш временный интервал для вашего личного горячего источника, девушка указала на линию на их листе бумаги. Ари взяла листок бумаги и передала один из них Шрил. Ари и Эрл будут жить в одной комнате, а дикие розы в другой. Затем их привел в номер другой работник отеля. Вестибюль находился спереди, а настоящий курортный отель – сзади. Он был построен таким образом, что горячие источники находились посередине, а здание было построено вокруг них. А снаружи здания был красивый двор с красивыми искусственными ручейками и бамбуком. Если смотреть с высоты птичьего полета, здание курортного отеля выглядело бы как квадратный пончик, а горячие источники – это дырка от пончика. Они прошли через двор, чтобы добраться до своих комнат. Эрл почувствовал чудесный аромат леса, который освежил его разум. Рядом с ним была его мать, которая держала его за руку. Время от времени он ощущал и ее женский аромат, который хорошо сочетался с уникальным освежающим запахом курорта. К тому времени, как они оказались перед своими комнатами, Ари сказал диким розам: «Я буду у частного горячего источника в течение нашего временного интервала, если вы, ребята, захотите прийти». Дикие розы возбужденно кивнули. «Увидимся там». 30 глава. В комнате Ари ответил на вопрос Эрла о героях потустороннего мира. Чтобы вызвать героя из другого мира, в течение нескольких дней нужно было провести огромный ритуал с участием более 30 экспертов-магов. Изначально они были предназначены для того, чтобы они стали марионетками королевства, которое их вызвало, но из-за того, насколько они были могущественными, первая группа героев вырвалась на свободу и сделала свое дело. Об этой группе героев было известно немногое. Самым хорошо описанным из них был предок зверолюдей, который предположительно был даже не зверочеловеком, а человеком. Он был назван так только из-за его огромного вклада в жизнь зверолюдей, освободив их от многолетнего угнетения и дав им собственное королевство. Вот почему большинство звероподобных не могли заставить себя ненавидеть людей, потому что их спаситель был человеком. Меньшинство, ненавидевшие людей до глубины души, очевидно, было порабощенными и угнетенными. Однако в этом средневековом мире с этим фактом ничего нельзя было поделать. Возвращаясь к теме призванных героев, главная причина их силы заключалась в том, что их душа претерпевала качественные изменения при переходе из одного мира в другой. Это качественное изменение предоставит им нечто, называемое уникальной магией, что-то, что можно сравнить с дикой магией драконов. Однако за это пришлось заплатить. Не все вызванные герои переживут процесс передачи. Вот почему в те времена призывать героев было запрещено. Цена была слишком высока, и не было никаких гарантий, что они не выйдут из-под контроля, как это было с первой и единственной группой вызванных героев. Это заставило Эрла задуматься, есть ли у него собственная уникальная магия, однако это было маловероятно, потому что процесс, в котором он пришел в этот мир, отличался от вызванных героев. Ему лучше было обойтись без какой-либо уникальной магии. Ари была гением в магии, и она не могла не понять его прикрытия, если бы узнала, что он обладает уникальной магией. По сути, это был смертный приговор. Эрл не позволял мыслям отражаться на его лице. Он отбросил свои мысли и снова начал осматривать Ари, которая носила традиционную юкату. Юката, которую она носила, была голубого цвета. Она специально надела его свободно, чтобы показать свое глубокое декольте. После того, как Ари закончила смотреть в зеркало, она повернулась к Эрлу, сидевшему на кровати. «Иди сюда, пусть мама тебя оденет». «Ладно». Эрл спрыгнул с кровати и прыгнул к Ари, стремясь уткнуться лицом ей в задницу. Баинг. Задница казалась мягче, чем обычно, из-за тонкой ткани юката и отсутствия нижнего белья. «Ара-ара, непослушный мальчик». Ари положила одну руку на голову Эрла и прижала ее глубже к ее заднице, вместо того, чтобы отстраниться. «Ты возбуждаешься? Мама чувствует твое горячее дыхание». Эрл ничего не сказал и продолжал наслаждаться нежностью небесной задницы Ари. Насытившись, он отступил и заложил руку за спину. Ари улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать Эрла. «Давай оденемся для горячего источника, ладно?» Причина, по которой они одевались в традиционные юкаты, заключалась в этом. Традиционная юката отличалась от современной юкаты тем, что она использовалась в качестве халата. Это тоже было правилом курорта. Ари начала расстегивать белую рубашку Эрла. В комнате доносился только звук шороха одежды. В следующий момент рубашка Эрла была снята, обнажив его молодое тело. Затем она расстегнула его штаны, на которых была небольшая выпуклость. Ари притворилась, что закрывает глаза, и медленно расстегнула брюки, чтобы подразнить Эрла. Когда они упали на землю, его маленькая эрекция ожила. «О боже!» — сказала Ари, закрыв рот рукой, чтобы показать удивление. «Что нам с этим делать?» Она взглянула на Эрла и сказала обеспокоенным голосом. Эрл попытался подавить усмешку над реакцией Ари и подыграл. «Мама хочет с ним поиграть? О, и как ты хочешь, чтобы я с ним поиграла? Может быть, губами? Было бы очень приятно, если бы эти прекрасные губы играли с ним». Ари потерла бедра вместе и полностью опустилась на колени на оба колена. «Фу-фу, мой сын такой развратный. Это мама виновата, что я стал таким», — пожаловался Эрл. «Фу-фу, это правда. Как я мог не заставить тебя стать таким, когда я так сильно тебя люблю?» Лицо Ари начало слегка краснеть, когда она заправила волосы за ухо и взяла член Эрла в губы. «Я тоже люблю тебя больше всего, мама», — сказал Эрл, издав стон. Казалось, Ари нравились стоны Эрла, и она стала сосать активнее. Другой рукой она начала ласкать его яйца. Затем она откинула лицо назад, снова обнажив член Эрла, который теперь был покрыт ее слюной. Нить слюны прижалась губами к голове Эрла. «Сегодня немного соленовато, но ничего страшного. Мама больше всего любит баловать Эрла», — сказала она, обхватив рукой ствол Эрла и повернув лицо, чтобы пососать яйца Эрла. «Эрл в будущем будет много баловать маму», — ответил Эрл, наслаждаясь ощущением, как теплый язык Ари хватается за его неразвитые яйца. Она оторвала губы от его яичек и сказала: «Мама тоже хочет, чтобы ее баловал Эрл, так что быстро вырасти, хорошо?» Затем она вернулась к тому, чтобы сосать член Эрла. «Я кончаю», — он сказал ей, когда выпустил свои жидкости ей в рот. Ари приняла его с распростертыми объятиями. Когда Эрл достиг оргазма, она открыла рот, чтобы он увидел его прозрачную липкую жидкость во рту, прежде чем проглотить ее. Глоток. Ари облизнула губы и улыбнулась. Восхитительно. 31 глава. Когда пришло время приватного горячего источника, Ари вышла из комнаты одна. Когда она подошла к входу, дикие розы уже ждали. Все дамы были одеты в голубые юкаты, как и она. Особенно элегантно в юкате смотрелась Ширил, несмотря на небольшую фигуру и небольшую грудь. Можно сказать, что это усилило ее очарование. Паула, эльфийка, тоже неплохо выглядела со своей большой грудью и открытой декольте, хотя ее размер был несравним с огромными сиськами Ари. Рядом с ней Алексия выглядела довольно свободно в тонкой юкате. Она носила его не очень аккуратно, в результате чего он стал свободным, как и Ари. Тем не менее, она по-прежнему была очаровательной, несмотря на отсутствие опыта ношения юката. Ее уникальная кожа темного эльфа прекрасно дополняла синий цвет юката. И, наконец, Бренда. О ней особо нечего было сказать. У нее почти не было женского обаяния из-за ее короткой, коренастой, мускулистой фигуры. «Ирла здесь нет?» – с любопытством спросила Ширил. «Он устал от путешествия, поэтому уже спит», – ответила Ри с улыбкой. «Это было действительно утомительное путешествие». Остальные дикие розы понимающе кивнули. «Но этот мальчик на самом деле нечто иное. Я могу представить, что другие дети уже будут жаловаться, если им придется так долго путешествовать в карете». «Фу-фу, Эрл всегда был более зрелым, чем другие его сверстники», — радостно сказал Ари. Она явно гордилась похвалами, которые получал ее сын. «А теперь давайте войдем». Когда они вошли, их сначала встретила раздевалка. Вся комната была построена из плетеного бамбука, что придает ей легкость и простор. Несколько волшебных камней были встроены в потолок, чтобы освещать комнату. Вдоль стены стояло несколько корзин, в которых они могли разместить свою одежду. Сразу же дамы взялись за дело, раздевшись догола. Шорох одежды наполнил комнату. Ари развязала свой пояс и позволила ему упасть на землю. Ари сняла юкату, выставив ее обнаженное тело на обозрение диких роз. «Они огромны!» Бессознательно просочился голос Паулы, когда она увидела грудь Ари. Голос Паулы привлек внимание других дам. «Это невероятно!» Алексия была следующей, кто восхитился грудью Ари. Затем она закрыла глаза и посмотрела в другую сторону. «Они слишком большие, чтобы смотреть на них». Реакция Ширил была чистейшей. Она покраснела, как помидор, потом посмотрела в другую сторону. Затем она перевела взгляд на свою маленькую, почти плоскую грудь, затем на огромную грудь Ари. Сегодня она чувствовала себя побежденной как женщина. «Что со всеми вами?» – спросила Бренда. Однако ее полностью проигнорировали, когда они увидели ее тонированное мускулистое тело. «Хэмэм, мы, гномы, считаем мое тело вершиной женского тела». Ари засмеялась над их реакцией. «Фу-фу, теперь не стесняйся, у всех вас тоже прекрасные тела». Затем она взяла банное полотенце и вошла в зону горячих источников. Земля вокруг горячих источников была выложена булыжником, а в центре – горячий источник. Вся территория была до краев заполнена паром, и огромные бамбуковые стены загораживали территорию. Пар из горячего источника сразу заставил Ари вспотеть. Пот стекал по ее лбу, и немного стекал по ее груди и вниз по ее декольте. Это выглядело невероятно эротично. «Понравилось то, что вы там видишь», – она прошептала в воздух. «Это было очень мило», – раздался голос Эрла. Прямо сейчас к Эрлу была применена магия маскировки Ари. По словам Ари, они собирались повеселиться.